Моей дочери, М. Соломатиной. От автора. Когда-то мы все бываем маленькими, но это проходит, хотя что-то остается в нас. Мы наводняемся жаждой познания и становимся философами, и это проходит, но что-то остается. Борясь с сомнениями, мы становимся естествоиспытателями, бросая вызов механике науки и стали собственных нервов. Но проходит и это. И что-то остается. И мы ищем, ищем, ищем и находим. Не сомневаемся и не верим. А если верим, не решаемся. Грош цена такой вере. Сидя в кресле у приоткрытого окна, я вдыхаю аромат своих любимых цветов с длинными фиолетовыми лепестками, очень похожих на ирисы, и чувствую, что так много всего остается во мне, что я не выдерживаю. Собираю все это как пыльцу, толку в тяжелой бронзовой ступке, что оказывается как раз под рукой, высыпаю на ладонь и бросаю в пылающий зеленоватым пламенем огонь камина. Я не вижу, как странное дымное облако вырывается из трубы и, скользнув перекати полем по перламутровой крыше, просочившись сквозь заросшую виноградом каменную террасу, медленно подплывает к окну, за которым я сижу в кресле и, глядя на жаркий огонь, беспричинно печалюсь. Доносятся глухие раскаты разыгравшейся далеко в море грозы. Такие вечера не перисто-голубые, а скорее пронзительно-бирюзовые. Зачем я растопила камин так рано? Нужно было дождаться дождя. Наверное, не хватает воздуха, думаю я. Не оборачиваясь, я протягиваю руку, открываю окно пошире и глубоко вдыхаю.